Я побежал прочь, однако на моем пути выпрыгнула фигура. Сирас, если Цвит метнет копье в своем нынешнем состоянии, возможно, у меня получится его отразить. По крайней мере, у меня должно получиться прикрыть вас своим телом. Сирас, я понимаю, ты сейчас не в лучшем расположении духа, так что можешь. Мы же договорились, прервала меня Сирас. Сейчас я ваша стражница, Токадона. И правда, прости. Пока что еще рано, Токадона. Я еще не поблагодарила вас за создание пути к нашему спасению. Еще сильнее хлынула кровь из тела Цвита. В итоге его контратака. Тревога была понапрасну. Цвиту так и не удалось метнуть копье. Сильнейший из людей упал на колени и перестал шевелиться. Кровь из глаз Цвита начала скапливаться на подбородке и образовала на земле небольшую лужицу. Я не мог не изумиться им. Еще никто не мог пошевелиться после сочетания моего паралича и яда. Иначе говоря, Цвит оказался настолько силен. Если бы сражался с ним, как с остальными, не думаю, что у меня был бы шанс. Как я и думал, решение воспользоваться параличом, когда я был сильнее всего уверен в моменте, оказалось правильным. Шуршание одежды. У меня из-под одежды к виску потянулся корень. Нельзя расслабляться. Я должен быть готовым ко всему, пока враг не умрет. Я стал дожидаться смерти отравленных рыцарей. Яд сделает свое дело. Это не та битва, где мне нужно добить их завершающим ударом. Первым умер забинтованный человек. Наступление его смерти ускорили попытки пошевелиться. Что это? Как вдруг, тело забинтованного человека начало испускать яркий свет. Сразу после этого, в небо выстрелил толстый столб света, пронзивший небеса. Однако он почти сразу исчез. Что это, вообще было? Пробормоталась раз, выглядя озадаченной. Вероятно, сигнал, озвучил я свою догадку. Сигнал. Например, сигнал оповещает о смерти владельца, или же указывает на местоположение убийцы. Под этими бинтами, скрыта автоматическая печать, как то яйцо, которое мы нашли в руинах. Сигнал показывает, где находится враг на момент смерти. Изначально планировалось, чтобы на него прилетел Цвит, ведь он не позволит уйти врагу, которому оказались по силам 5 драконьих воинов. Тогда кто придет в сложившейся ситуации? Вдалеке раздался вой. Множество воев. Драконы. Много. Нет, по меньшей мере штук 20. Возможно, еще больше слетятся после них. Наверняка черные драконьи рыцари есть где-нибудь еще. Можно без труда представить, почему Цвит разбросал их. Ведь так он значительно сужает границы своей сцены. Столб света служил маяком, значит, Токадона, че что будем делать? Может, сбежим в лес и спрячемся? Шуршание одежды. Увидев 5 драконьих воинов при смерти, они так просто не приблизятся. Не хотелось бы покидать это место в нынешней ситуации. Что, если, например, существует магия восстановления или какая-нибудь подобная техника? Получится скверно, если их подмога сможет помочь Цвиту и остальным. Мне стоит по крайней мере остаться и убедиться в смерти воинов. К Цвиту приближаться по-прежнему нельзя. Крыса больней всего кусается, когда ее загнали в угол. Уж мне-то об этом не знать по своему опыту в руинах избавления. Когда человека загоняют в угол, он может проявить какую-нибудь невероятную силу. Если бы Сира смогла призвать в свое одеяние духов, я бы попросил задержать их, но... Сирас, тебе следует уходить. И еще, прости, что не объяснил ничего раньше. Я тоже остаюсь, решительно произнесла Сирас. Однако после этого она перешла на шутливый тон. В обмен надеюсь получить камень лазурного дракона, идет. А она, похоже, на удивление смелая. Да и к тому же быстро оправляется после потрясений. Хорошо, в награде можешь не сомневаться. Наконец долетел первый черный дракон. Швайц сама. Остановился в небе первый черный дракон. Как это могло произойти? Громко заявил он. Все еще вне досягаемости. Он так просто не спустится, значит. Однако тот, к кому он обратился, Швайц, так и не ответил. Аслан, раздался вместо этого голос Цвита. Драконий рыцарь при виде этого совсем сбился с толку. Что? Цвит сама. Не может быть. Вы ранены. Похоже, ранение Цвита стало чем-то невероятным для его подчиненного. Это может быть непростым поручением для тебя, но... Убей их, не спускаясь. Не приближайся к нам. Просто сохраняй дистанцию и прикончи их. закричал Цвет в небо, отхаркиваясь при этом кровью. Он уже не в силах пошевелиться, однако все же имеет сил закричать. Убей этих двоих любым способом. Чем больше пытаешься пошевелиться под параличом, тем больше приближаешь смерть. Умрет ли он до того, как шкала закончится? Еще есть немного времени, прежде чем паралич спадет. Шуршание одежды. Пи. Сигнал Пигемару. Корни уже достигли моих глаз. На самом деле эти корни являются частями Пигемару. Отлично. Связь установлена. У этой способности два минуса. Первое, на вхождение в это состояние нужно время. И второе, она потребляет после применения просто огромное количество ом. К тому же, покрывающие мое лицо корни еще сильнее усилит бдительность врагов. Поэтому я и не стал использовать ее во время разговора с Цветом. Я ощутил значительное снижение ом. Вот почему невозможно было подготовить ее до начала разговора. Ведь тогда я бы просто мог лишиться всех ом и потерять сознание. Короче говоря, эта способность Пигемару, полученная через усилитель монстров, лишь для очень скоротечных битв. Токадона, ваше лицо. Заметив изменения, поинтересовалась Сирас. Не волнуйся. Просто Пигемару помогает. Незачем волноваться. В небе начало собираться все больше черных драконов. Хмм, похоже, компания становится довольно шумной. Хмыкнул я. Первый драконий рыцарь лихорадочно пытался объяснить им ситуацию. Вид сильнейших, по их мнению, людей, пяти драконьих воинов, лежащими на земле, еще больше усугублял их недоумение. Оно и неудивительно. Увидеть Цвета Гартланда стоящим на коленях в луже собственной крови для них слишком неожиданно. Чего вы смотрите? Убить их. Кажется, Цветак ослаб, что больше не может кричать. Он много двигался во время паралича и наконец выдохся. Его голос уже не достигал находящихся в небе драконьих рыцарей, и насколько я вижу, они так и не отреагировали на его слова. Итак, давай опустим их с небес на землю, Пигемару. Пиджи. Сирас. Да-да. Если с неба что-нибудь полетит, хочу, чтобы ты разрубила это. Также можешь присмотреть за еще живыми драконьими воинами. Да. Подняла Сирас меч, глядя наверх. Предоставьте это мне, Ньорри. У меня из-за шеи один за другим полезли отростки. Ньорриу, Ньорруиу, Ньорруиу. Похожи ли они на крылья, если смотреть сейчас со стороны? Я посмотрел на собравшиеся в небе подкрепление черных драконьих рыцарей. Итак, влить побольше своей магической энергии. Полагаю, настало время разобраться с этим окончательно. Начали. Глава 81. Новые способности. В алом небе парит стая драконов. Закат окрашивает облака в свой цвет, а сквозь кроны деревьев, глубоко в лес, просачивается оранжевый свет живого оттенка. Драконьи рыцари наверху по виду готовятся к битве. Один поднял копье, другой натянул тетиву, а третий приготовил что-то еще. Однако никто из них пока не нападает. Думает, пять драконьих воинов у меня в заложниках. Или опасаются противника, которому проиграл сам сильнейший из людей. Это одна из слабостей групп со всего одним предводителем, который удерживает абсолютную власть. Потеряя они босса, и начинается мешканье. Такие группы часто слабнут, когда разбираешься с их генералом. Это первое, что я почерпнул из манги о хулиганах. Открыть статус, вызвал я характеристики, чтобы проверить ОМ. Я взглянул на них и увидел, что мана каждую секунду падает с ужасающей скоростью. Поддерживать это состояние долго не получится. Давай быстренько покончим с этим, Пигемару. Пиджи. Отростки засветились, когда я влил в них свою магическую энергию. Пиги. Множество отростков одновременно ринулись в окрашенное закатом небо. Они растут с молниеносной скоростью. Че что за картина, на которой бесчетное число корней тянутся к небу. Отростки летят со скоростью стрелы по направлению к своей добыче, драконьим рыцарям. Ха-ха-ха. Сохранять спокойствие. Рубите их. Один из драконьих рыцарей начал махать мечом. Что? Остановились. Отростки так и не достигли драконьих рыцарей и резко замерли прямо перед ними. Драконьи рыцари пребывали в сильном недоумении. Должно быть, они подумали, отростки попытаются сбить их, если судить по скорости. Вот только проблема в том, где отростки остановились. Примерно в 10 метрах от парящих в небе драконьих рыцарей. А это значит, они в 20 метрах от меня. Я вытянул руки вверх. Да, отсюда мои навыки. Паралич. Достанут их. А-а-а. Что с драконом? Нет, что-то, даже с нами. В настоящий момент половина Пигемару слилась со мной. Следовательно, мы с ним связаны, и отсчет 20-метрового радиуса применения навыка начинается с кончика его отростков. Каха, это все щупальца. Шввин, чудовище. Драконий рыцарь, находящийся немного не в радиусе, метнул меч и разрубил один из отростков. ТЦ, не мог я не цокнуть. Впервые применяю их в настоящем бою, так что еще не привык к этим щупальцам. На некоторых мой навык не сработал, а значит я неправильно оценил расстояние. Пигемару, ты в порядке? Пи, зеленый цвет. Насколько я вижу, он довольно оживленный. Не похоже, чтобы Пигемару терпел боль. Об этом ничего не было в записях великого мудреца. Я сразу же задумался над новой информацией. Получается, Пигемару наносится урон, только когда атакуешь его ядро. Если удар пришелся далеко от сердца, то он не получит урона. Ну или совсем немного, что и уроном не назвать. Раз мы связаны, то нет ничего странного в том, что при получении урона по отросткам я бы тоже испытывал его. Если это так, то можно вести себя немного поагрессивней. Пи, однако сразу скажи мне, если будет больно, хорошо. Пиги. Парализованные черные драконы попадали на землю, и отростки потянулись ко все еще висящим в небе. Эн, не приближайтесь. А, точно, с такого расстояния. Сон. Оставшиеся черные драконы перестали шевелиться. Сон сработал. Они посыпались на землю вместе со своими наездниками. Словно смотрю на черный дождь. Гюаи. Гау. Гигеа. Небо на закате окрашено в синеватые и оранжевые оттенки. Черные драконьи рыцари падают в темный лес. Как будто мир света поглощается миром тьмы. Итак, похоже, некоторые драконы умерли от переломов после падения еще до применения яда. Одно лишь падение причиняет большие повреждения. Однако это меня не остановит. Нужно быть осторожным. Яд. Я применил яд даже на тех драконах, которые по виду не пережили падения, а затем вытянул отростки в другом направлении. Ха-ха-ха. Абан. Энневос. Можно. Швайц. То. Ха-ха-ха. Цвет. Я повернулся ко всей еще живым 5 драконьим воинам. Прежде чем истечет шкала паралича, добавлю поверх еще одну. Сон. После этого можно просто чередовать паралич и сон, пока они не умрут. Большинство моих противников не выдерживало этого псевдобесконечного комбо. Ведь пока у меня есть навыки изменения состояния, оно работает. После этого сон наконец нагнал остальные навыки 3-го уровня. Глава 82. Наследство. Новые навыки изменения состояния. Так они разблокированы, значит. Однако описание посмотрим позже. Сначала нужно убедиться, что я избавился от всех черных драконьих рыцарей. У меня должно получиться прикончить своим псевдобесконечным комбо. Постойте-ка, кое-что придумал. Надо бы попробовать. Возможно, так от них будет избавиться эффективней. Ведь я не знаю, подвернется ли для этого еще возможность. Сирас. Да-да. Можешь разобраться с Абаном, если он нападет. Да-да, ха-хорошо. Не спросила ни причины, ни подробностей. Должно быть, Сирас по-прежнему испытывает благодарность. Я пошевелил отростками и направил их ко все еще дышащему Абану. Шкала паралича почти истекла. Берсерк. Абан начал биться в конвульсиях. Га-а-а-а. Коротко закричал он. На слух его голос звучал злобным. Если он через силу будет двигаться под параличом, то получит много урона. Не знаю, сработало ли как задумывалось, но... Пошло. Абан начал захлебываться кровью. Новый навык Берсерк, похоже, увеличивает склонность цели к насилию. Склонность к насилию. Парализованное состояние. Эти два навыка сочетаются. Цель не может подавить тягу к разрушению и попытается пошевелиться, в результате получая большой урон из-за эффекта паралича. Возможно, эта комбинация убьет парализованных врагов даже быстрее яда. На этот раз я направил отростки к Швайцу. Работать отростками относительно безопасно. Можно не бояться внезапного нападения, если они лишь притворяются, что не могут пошевелиться. Шкала паралича Швайца иссякла. Я снова применил паралич и отменил сон. Теперь Швайц просто парализован. Нужно проверить этот навык. Тьма. Швайц распахнул глаза. Уф, а-а-а. Что, ночь? Нет, тут другое. Мое зрение, глаза, что-то с моими глазами. Навык погружает зрение во тьму. Выглядит полезным, если я не хочу, чтобы меня запомнили. Если выяснить радиус применения, то можно пользоваться им вместо сна, который работает с короткой дистанции. Ха-а-а-а-а. Двое членов пяти драконьих воинов стонут от боли яда. Абан пытался убить Сирас ради вознаграждения. Швайц пытался сделать из нее игрушку для коллег и подчиненных. Я не стану испытывать угрызений совести, воспользовавшись ими как подопытными крысами. Я уже не такой, как раньше. Итак, осталась только заморозка, хотя, если она работает так, как я представляю, что за... Я проверил окно статуса. Значение ОМ продолжало стремительно снижаться. Получится нехорошо, если оно достигнет нуля. Я посмотрел на Сирас и ее нынешнее состояние. Она напряженно смотрела на раскиданных по земле рыцарей. Не похоже, чтобы она заметила появление окна. Как я и думал, оно показывается лишь мне. Можешь отменять, Пигемару. Пи, корни начали отползать от моих глаз. Посмотрим. Может оставить испытание оставшегося навыка на потом. Если он мешает яду, параличу или сну, то возникнут проблемы. Заморозка может немного помешать. Разве она не сковывает движение цели, как и другие навыки? К счастью, у меня есть сонный паралич, так что знать эффект этого навыка в данный момент не обязательно. Рыцари начали стонать в предсмертной агонии. Гью-и-и-и. Черные драконы пяти воинов скончались. Вскоре за ними последовал и белый дракон Цвета. Гью-и-и-и. Чего и следовало ожидать от ездового животного самого сильнейшего из людей. Похоже, с него я получил много опыта. Наверное, плохо, что только мы получаем очки опыта с монстров. Тем не менее, после повышения уровня мои ОМ полностью восстановились. Теперь с маной проблем не возникнет. Остальные драконьи рыцари тоже потихоньку умирают, большинство во сне. Буквально уснуть навеки. Довольно ужасающая способность, не правда ли? МММ. Ко мне обратилась Сирас. Я очень удивилась вашему плану обмана Цвета, а также тому, как вы слились с Пигемару Дона. По голосу она кажется довольно собранной, однако все равно можно услышать немного волнения. Возможно, она не до конца оправилась после услышанного. Я быстро проверил окружение. Наверное, можно и поговорить с Сирас немного. Мне есть что с ней обсудить, но мы не можем просто болтать посреди боя. Мне очень хочется как можно скорее покинуть это место, но, пока нельзя. Все потому, что нужно убедиться в смерти всех врагов. На слитие требуется время, а также колоссальные объемы магической энергии. Для этой способности есть множество ограничений. Просто мои ОМ выше остальных характеристик. Если бы их не было с избытком, я бы сейчас потерял кучу сил. Пусть у меня и характеристики героя Е-ранга, подобие архетипа пользователя магии все же помогает. Ум – это способность Пигемару Дона, она тоже часть сил героя из другого мира. Колеблясь, задала вопрос Сирас. Мы договорились не расспрашивать друг друга о личных обстоятельствах. Она по-прежнему беспокоится об оговоренных условиях. Если это так, то она и правда добросовестная. Силы героя из другого мира, говоришь, изготовление усилителя монстров описано в энциклопедии запретных техник. Она написана героем из другого мира, который больше известен как темный герой или великий мудрец Сангрин. Возможно, дотронулся я до робы на себе. Возможно, это действительно так. Глава 83. Кто ты, черт возьми? Сирас смотрела на оставшихся в живых драконьих воинов. Я думала, вы просто путешественник, и не ожидала, что только Дона герой из другого мира. Интересно, о вашем ли волшебстве ходят слухи? И, теперь я стану для богини Алиона. Не волнуйся, меня выгнали из Алиона. Вот как, а точнее, от меня избавилась богиня, посчитав бесполезным. Что ж, наверное, богиня подумала, что там я и умру. На моем лице возникла обнадеживающая улыбка. Поэтому волноваться не стоит. Я ни за что не передам тебя сраной богине. Сраной богине. Хе-хе, ну а как ее еще описать? Сирас горько улыбнулась. Вас выгнали несмотря на такую сильную способность. Хотя ее силу я поняла, только когда увидела в действии. Если можно скрыть, что я герой из другого мира, то я так и поступлю. Я подумал, что для тебя эта информация бесполезна, мы же все равно собирались потом разделиться. Иногда лучше меньше знать. Вместо этого, мне бы хотелось поблагодарить тебя. Сирас помотала головой. Вам ни за что благодарить меня. С момента появления пяти драконьих воинов я так ничего и не сделала. В итоге только Дона одолел их сам. Мне достаточно, что ты выполнила свою обязанность стражницы. Драконьи воины были больше насторожены к Сирас. Благодаря этому я мог ни о чем не волнуясь сосредоточиться на тех, кто еще в небе. Сирас грустно улыбалась, словно ее разум где-то далеко. Я слегка хлопнул ее по плечу. «Ты в порядке?» «А, простите. Просто, столько информации навалилось разом, я все еще в недоумении от произошедшего. Похоже, тебя тоже многое беспокоит, но, знаешь, ты неплохо мне помогла, приглядывая за ними. Я подумала, что не могу позволить вам умереть. Я подумала, что если дам Токи Дона умереть здесь, пока рассеянно думаю о себе, то уже никогда не оправлюсь. Или, возможно, сработал мой защитный механизм. Чтобы уберечь сердце от саморазрушения, я обязана была защитить Току Дона. Думаю, я действую под этим предлогом. Если бы не смогла защитить благодетеля, спасшего мою жизнь, то никогда бы себя не простила. Думаю, дело действительно в этом. Тетя и Сирас немного похожи. Даже то, как они расстроены, как бы выразиться, у них обеих сильное сердце. Иногда, у Токи Дона иногда добрая улыбка на лице. Наверное, потому, что вспоминаю доброго человека. Вы о тете, о которой рассказывали, улыбнулась Сирас. А может, о такой же доброй Сирас Сашрейн. Когда вы думаете о тете, ваша добрая улыбка выглядит иначе. И все-таки, хоть вы и похожи, но совершенно разные. Одна человек, а другая высший эльф. Я не планирую относиться к тебе так же, как к ней. После моих слов Сирас почему-то испытала облегчение. Уах, значит, Абан наконец умер. Через пару секунд за ним последовал Швайц. Похоже, остальные драконьи рыцари и драконы тоже скоро умрут. Слишком тихо. Я отравил их своим навыком яда. Единственная его проблема в том, что мне нужно дожидаться смерти жертвы. Сколько человек сможет поддерживать рассудок, используя его? Сколько еще людей я встречу на выбранном пути? Возможно, найдутся те, кто испугается собственной способности и отменит ее наполовине. Возможно, найдутся те, кто уступит перед симпатией к врагу. Возможно, остаться порядочным человеком будет невозможно. То, что ты дожидаешься смерти стольких людей, распоряжаясь жить им или умереть. Я выбросил из головы чувство сострадания, которое пытается взять верх. Нельзя отворачиваться от тьмы на выбранном пути. Можно лишь до конца пути ощущать, как твое сердце черствеет. Возможно, наткнуться на этих людей то, что мне было нужно. Паралич. Я начал на одном за другим применять паралич. Если они все еще живы, то появится шкала, иначе, нет. Это я тоже проверил еще в руинах избавления. Шкала появилась лишь над одним человеком. Тока. Я восхищенно вдохнул. Все потому, что у него над головой до сих пор шкала сна. Он должен спать, и все же едва поддерживает сознание бодрствующим. Как я и думал, Цвитгартлан слишком уж отклоняется от нормы. Однако, похоже, он больше не может пошевелиться. На то нет никаких признаков. Я чувствую лишь постоянно прерывающееся намерение убить. Он пытается сопротивляться сонливости. Уставившись на Цвита, я начал наблюдать. Кажется, он в состоянии, когда постоянно засыпает и просыпается. Добавить к этому еще паралич и работающий яд. Теперь он, наверное, ослаб. Можно ли сказать, что сейчас сон выбился из сил? И тут между мной и Цвитом вдруг встала Сирас. Скрит. Цвит, все еще лежа, соскреб землю пальцами. Это он так пытается обратить на себя внимание. Он поднял голову ко мне даже с закрытыми глазами. Тут я и понял, что он почти умер. Сво, Лочь, кто ты, черт возьми, такой? Мы уже говорили об этом, а значит, Цвит хочет услышать что-то другое. Я быстро понял, о чем он. Я и правда герой из другого мира, но не тот герой, который будет спасать мир. Сейчас я, стоя за Сирас, я посмотрел свысока на лежавшего Цвита. Всего лишь мститель. После этого я молча наблюдал за кончиной сильнейшего из людей в темном лесу, пока тьма ночи обволакивала небо и бесчисленные деревья в лесу. Глава 84. Герои в руинах древнего дракона. От лица Саваайки, Эна, столица Алиона. Если отправиться на север от Эна, то прибудешь в горную местность. Примерно в половине дня пути на карете в этой горной местности есть руины. Руины древнего дракона. Говорят, здесь когда-то жил легендарный дракон с лазурными глазами. Однако также говорят, что их больше не существует. Герои 2, сприбыли сюда. Кие, удар. Монстр взвыл, когда мое копье пронзило ему сердце. Он дернулся и сплюнул кровь, а спустя несколько мгновений перестал шевелиться. Я коротко выдохнула и быстро осмотрелась. Все целы. Вместе со мной 7 учеников, не прошедших испытания богини. Выбывших доверили мне. 5 девушек и 2 парней. ДД. Ты поразительно, Сава-сан. У них тоже в руках оружие, но оно почти не запятнано кровью. Новенькими выглядят даже их доспехи. Только на щитах следы сильного износа. Не стоит заставлять себя пытаться убить монстров. Сперва вам нужно научиться защищаться. Одна из девушек замерла на месте, присела на корточки и хныкала, обхватив колени руками. «Прости, прости, Аяка-чан, у меня колени сдают, я даже встать не могу». Улыбнувшись, я легонько погладила по щеке дрожащую девушку. «Ничего, Минамоно-сан, это мне нужно извиняться за то, что внезапно взяла вас сюда». «Нет», — помотала головой Минамоно-мое, девушка, щеку которой я погладила. «Это не ты должна извиняться, а мы благодарить тебя. От нас собирались избавиться, да, хнык». Но Аяка-чан попросила их передумать. «Так, это нам рассказала богиня». Похоже, богиня рассказала им подробности. Я задумалась над тем, что скрыто под ее действиями. Нельзя искать умысел в каждом ее действии, ведь богиня сама нам союзница, я устала. Мы постараемся изо всех сил, хнык, чтобы не отягощать Аяку-чан. Услышав ее слова, я быстро передумала. «Ничего, я защищу всех. Если появится монстр, оставьте его мне. Не хочу, чтобы умер еще кто-нибудь из одноклассников. Во два, с уже есть жертва. Мимо Ритока, которого я не сумела уберечь. Если герой С-ранга действительно настолько велики, возможно, у меня даже получится одолеть великого повелителя зла. Я крепче сжала копье. Если победим его, то вернемся в наш мир, следовательно. Мне нельзя умирать до победы над великим повелителем зла. Нужно хотя бы постараться защитить этих 7. И еще Касиму-сан. Победа над великим повелителем зла. Чтобы поднять уровень, нам нужно убивать монстров с золотыми глазами. Суа-сан. Да. Я заговорила с девушкой в очках и прической кари. Если у меня не будет возможности сразу среагировать на нападение, сможешь задержать монстров. Хватит и совсем немного времени. Я просто хочу, чтобы все уцелели. Хорошо, ответила без всякой интонации Суакаяко. На оружии этих 7 почти нет крови монстров, но я увидела следы на мече Каяко. Не так давно я в очередной раз тщетно спросила, не желает ли кто-нибудь нанести последний удар. Когда после удара моего копья монстр барахтался на земле, поднял руку только один человек, Суакаяко. В нашем мире она производила впечатление девушки, всегда находящейся в тени. Не видела, чтобы она говорила с другими. Еще одна непримечательная девушка, как и Касима Кабата, однако в ней неожиданно оказалось немного смелости. Но хотя очень странно, что она в группе выбывших. Остальные ученики выглядели извиняющимися. «Прости, что я такая беспомощная, Сава-сан. Хоть я и парень, прости. Мне очень страшно. Убивать живых существ, мое сердце не выдержит этого». Я ответила на эти опустошенные бормотания улыбкой. «Не извиняйтесь, хорошо, каждый думает и чувствует по-разному. Вполне естественно, что у некоторых это получается, а у других нет. Не все способны поступить так, как поступают другие. Для конкретной задачи есть подходящие люди. Нужно просто найти дело себе по силам. Я слышала, в этом мире есть какая-то магия, усиливающая бойцов. Возможно, ее может использовать любой. А также здесь есть удобные инструменты под названием магические предметы. Так что не заставляйте себя сражаться с монстрами напрямую. Сначала научитесь защищаться. Я буду несказанно рада, когда вы просто решитесь мне помогать. Поэтому, хватит уже извиняться, хорошо. Я сжала кулак. Давайте одолеем великого повелителя зла вместе, и все вернемся в наш мир. Не считаю ничего не выражающего лица Каяко. Лица всех остальных просветлели. Сава-сан, как же я рада, что оказалась в группе Аяки-чан. Мы постараемся. Позаботься обо мне, Сава-сан. У них у всех добрая душа. Поэтому я обязана защитить их. Богиня поручила героям одну задачу. Одолеть монстра под названием дракон из плоти и принести его глаз. Похоже, монстр одноглазый. Когда мы продвинулись вглубь руин, то вышли в довольно просторную область. Я сверилась с картой, которую нам предоставила богиня. СССХ. Каяко подошла и подсветила карту лампой. Спасибо, Суа-сан. Похоже, место обитания драконов из плоти неподалеку. О, А я-то думаю, кого увидел, не Аяка ли это? Из другого прохода один за другим начали выходить люди. Меня по имени позвал парень, который ведет их, Ясу-кун, Ясу Тамахира. Он изменился. Нет, возможно, он и был таким раньше. Я подошла к нему, вспоминая прошлое. Похоже, нам обоим непросто. Да ладно тебе притворяться. Тебе же тоже втюхали этих бездарей, которые стоять на ногах даже не могут без помощи более сильных героев. Он хлопнул меня по плечу. Изнуряет, правда. Играть роль сильного, в смысле. Он указал на пришедших с ним учеников. У них, на лицах выдавленные улыбки. Я не думаю о своих товарищах как о бездарях. Ясу пожал плечами. Какого еще ответа было ожидать от тебя? Так и чувствуешь, что он единственно правильный. Или он действительно правильный. Поразительно. Ты сияешь, и совершенно отличаешься от этих идиотов. Как насчет такого, Аяка, почему бы нам не объединиться? Не надо так шутить. И кроме того, не думаю, что из меня выйдет хороший партнер. ГХ. С Аякой и правда не так просто. Из тебя бы вышло столько пользы. Жаль. Действительно, очень жаль. Хи-хи-хи. Неизвестно, получится ли у нас сотрудничать с его группой, но пока похоже нет. А еще то, как Ясу высокомерно указал на моих товарищей. Слышала, как богиня прозвала героев в ранга и ниже. Как? Она назвала их белыми героями. А знаешь почему, Аяка? Ясу широко расправил руки. Потому, что они лишь массовка. Они слишком бесцветны. Второстепенные персонажи. Нет, они не массовка. У каждого есть собственное лицо и имя. В этот момент, га-а-а-а, из прохода, ведущего вглубь руин, выпрыгнуло несколько монстров. У всех золотые глаза. Я приготовила копье, чтобы защитить товарищей позади. Группа Ясу вдруг начала кричать. «Ясу-сан, сделай что-нибудь. Спаси нас своей силой Аранга». Широко распахнувшего глаза Ясу переполнял бойцовский дух, а его губы растянулись в безумной улыбке. «Сгорите». Ясу вытянул к монстрам руку, Лаватин. Из руки Ясу вырвалось черное пламя, подобно сорвавшемуся с цепи зверю. Пламя приняло форму меча и полностью поглотило монстров. Им оставалось только взвыть. Личный навык Ясу. Группа Ясу начала осыпать его похвалой. Поразительно. Чего и следовало ожидать от Ясу-сана. Ясу-сан поразителен. Его сила ужасает. С этим пламенем ты точно сильнейший герой нашего класса. Я буду следовать за тобой до конца жизни. Хоть они и говорят это, по глазам не видно, чтобы они вкладывали в это какие-нибудь эмоции. Пустая лесть. Ну надо же, улыбнулся Ясу, осуждающе смотря на свою ладонь. Не планировал же показывать свою силу. Я и остальные пошли по другому пути, нежели Ясу. Похоже, Ясу-куну не нравится группа из низкоранговых героев, и он считает их обузой. У меня не получится сотрудничать с ним. Он изменился. Все в нем изменилось. Пройдя еще глубже в руины, мы прибыли в область, заполненную трупами монстров. Мы отклонились от изначального пути, но оттуда доносится множество воплей, поэтому мне стало любопытно. Группа Кирихары. Спрятавшись в тени, я тихонько выглянула из-за угла и увидела двух девушек. Сестры Такаа. Хиджири поглаживала по спине младшую сестру, которая наклонилась к земле. Кажется, ее только что рвало. Ты как? Прости, сестрица. Как и ожидалось, мне по-прежнему плохо, когда вокруг столько трупов. Все хорошо. Ты выросла в современной Японии, поэтому нет ничего странного в такой реакции. Но с тобой же все нормально. Если просто прикроешь часть воображения, проблем не возникнет. Все психические расстройства являются иллюзиями, порожденные чрезмерно богатым воображением. Не понимаю, о чем ты говоришь, но сестрица, как всегда, поразительно. Хоть и говорю это, от дурного запаха всех этих трупов не избавиться. Но если не думать о микробах в трупах, то он не такая уж проблема. Больше это не будет запахом смерти. Прости, но я опять не поняла, о чем ты. Ничего. Вокруг сестер множество трупов. Треть выглядит обгоревшими, а остальные разрублены пополам. Места надреза слишком аккуратные. Тоже личные навыки. Если так, то я единственная героиня S-ранга, у которой до сих пор не появился личный навык. Я значительно повысила уровень, но мой личный навык так и не разблокировался. Хиджири подняла мешочек, который держала в руках. Я получила глаз дракона из плоти, так что задачу можно считать выполненной. Нам сказали, что одного глаза достаточно для завершения задачи пяти людям. Значит, нам нужно два глаза. И еще, не поворачиваясь, произнесла Хиджри: «Я не укушу, можешь выйти, Сава-сан». Как и думала, она и правда заметила нас. Я вышла из-за угла. «Прости», в этом направлении раздавались вопли монстров, поэтому мне стало интересно. Взгляд Хиджри переместился ко мне за спину. «Кстати, ты же вроде обзавелась товарищами». «Да». Сестры пошли вперед. Однако, проходя мимо меня, Хиджри остановилась. «Ты в порядке?» «Я». «Да, я о тебе». Я просто улыбнулась в ответ, хотя улыбка может показаться вымученной. Вроде последние несколько дней мне удавалось выкладываться по полной. Хиджри коротко выдохнула. «Не в порядке». «Когда ты сейчас отвечала, то отвела взгляд. А, тебе стоит поучиться заботиться о себе, пусть и немного». Хиджри прошла мимо. Затем мне на плечо положила руку Ицуки. «Ну, просто не перестарайся, староста». «Спасибо. Похоже, сестрица тебя не очень любит, так что...» «Идем, Ицуки». Ицуки побежала к сестре, когда та позвала ее. «Хиджри-сан, только что. Не стану этого отрицать». Сестры Така исчезли во тьме в своей изящной манере. Глава 85. Апостол Висис. Мы повернулись к проходу, из которого пришли. Больше сестер Така не видно. Тут и правда обитали драконы из плоти. Сверившись с картой, я убрала ее. Среди трупов монстров, убитых сестрами Така, можно было увидеть драконов из плоти. Они крупнее, чем я думала. Копьем у меня должно получиться их достать в бою. Остальное зависит от того, насколько высок потолок. После нескольких минут пешком, мы вышли в еще одно место обитания во внутренней части руин. Однако я уже ни на что не надеюсь, особенно учитывая то, кто отправился сюда выполнять задачу. Мне достаточно просто убедиться, что драконы обитали здесь. Все потому, что здесь. Прозвучал дрожащий голос, стоявший рядом мое. Тут все просто переполнено огромным количеством трупов. Их еще больше, чем в месте сражения сестер Такая. Бойня. Вот что первое пришло мне в голову, когда я увидела эту картину. Как считаете, эти ящерицы съедобны? Немало мы их порубали. Раздался голос Саимады Сёга. Он появился из внутренней части пещер, весь покрытый кровью, но по виду не своей. «Сёга, выглядишь так опасно. Прямо кровожадный зверь. Что важнее, Сёга, не слишком ли ты чудовищен?» Как я и думала, оттуда вышла группа Кирихары. «А ну заткнитесь. Разве так говорят с героем Оранга сама? Сейчас накормлю вас своей пулей, поняли? Как страшно, Сёга может тебе примкнуть к стороне повелителя зла». Аимада взмахнул своим огромным мечом в сторону, стряхивая кровь. «Только не говорите, что убив великого повелителя зла, я стану следующим. Гениально. Бам». Аимада пнул один из валявшихся на земле трупов. Что-то уровни начали расти медленнее. Да и подраться не так часто получается. О, не Аяка ли это?